Глава 5. Владимир Петрович Дементьев не мог сказать, что увольнение из Следственного комитета, где он проработал много лет, стало для него таким уж сюрпризом. Пожалуй, к этому все шло с того самого момента, как он впервые познакомился с чокнутой компанией, возглавляемой странноватым чехом Войтехом Дворжиком в октябре 2012 года. Просто еще 2,5 года он об этом не знал. Но именно тогда, расследуя дело о похищении и убийствах молодых девушек, Дементьев понял, что не все в этом мире поддается логическому объяснению. И иногда нужно отбросить все свои «верю-не верю», чтобы докопаться до истины. Его желание всегда знать правду, какой бы она ни была, широкие взгляды на мир и возможность добывать информацию стали поводом к тому, чтобы и после того расследования чокнутая компашка обращалась за помощью к нему, а он к ним. Каждое их общение приближало тот момент, когда однажды на его пороге появился Ваня Сидоров с заявлением, что на тот момент неизвестная Дементьеву организация ЗАО «Прогрессивные технологии» похитила его сестру Нева и Сашу. А также с флешкой, полной доказательств, какими именно прогрессивными технологиями занимается ЗАО, среди которых похищение людей было мелкими белесыми цветочками на летнем альпийском лугу. Ягодки удивили Дементьева гораздо больше. С этой флешкой тогда еще следователь и пошел к своему начальству. Уж больно хорошими были собранные Ваней доказательства. Против них не попрешь. Стоит начальству потянуть за ниточку, и клубок распутается сам по себе, без особых усилий. Громкое могло быть дело. Однако вечером того же дня начальство само вызвало Дементьева, велела срочно собираться в отпуск, съездить отдохнуть в Турцию или Грецию и вообще забыть о существовании этой флешки и стереть из памяти название ЗАО. Пересказывая все это Ване, сидящему на его кухне, Дементьев понял, что иногда стоит отбросить не только «верю-не верю», но еще и «могу-не могу» и «должен-не должен». Разрабатывая с Ваней план операции по спасению чокнутой компашки, Дементьев знал, что в Следственном комитете ему больше не работать. Если вообще живым вернется. А шансов на самом деле было не так много. И когда его задела пуля, казалось, их не осталось совсем. Черт его знает, как они все выбрались. Мало того, что без потерь, так еще и деньги со счета ЗАО поперли. Организацию по изучению аномальных явлений создали и крышу в виде депутата Государственной Думы получили. Если бы Дементьев верил в Бога, он бы не сомневался, что Дворжик у него на особом счету. И все, кто рядом с ним, тоже. А потому он почти не раздумывал, когда чех позвал его в ИИН. Да и идти-то все равно было некуда. Не охранником же в супермаркет. В общем, так и получилось, что бывший следователь Владимир Петрович Дементьев, раскрывавший громкие убийства, переквалифицировался в менеджера проекта «Поймай Чупакабру» и шел сейчас по грунтовой дороге к дому охотника Андрея, который, по уверениям местных, первым столкнулся с неизвестным зверем. Охотник жил возле самой реки, в конце улицы. Его дом выгодно отличался от других домов в деревне. Был обложен кирпичом, накрыт металлочерепицей, окружен ровным забором. Сразу становилось понятно, что хозяин Андрей умелый. Еще издалека Дементьев услышал удары топора. В окруженной лесом деревне все звуки разносились громко и были слышны далеко. Охотник нашелся во дворе, за домом. Перед ним лежала груда бревен, а позади еще большая куча уже нарубленных поленьев. Мальчишка лет 10 собирал готовые дрова и уносил их в небольшой сарайчик в самом конце двора. Андрей оказался еще довольно молодым человеком, которому едва ли исполнилось больше 45. Для пасмурной и прохладной погоды одет он был слишком легко, всего лишь в холщовые брюки и рубашку, но и та уже промокла насквозь. Физический труд не давал ему замерзнуть, и тем не менее, несмотря на молодой еще возраст, вся голова мужчины была седой, как будто принадлежала столетнему старику. «Я слышал, что вы приедете», — хмуро отозвался Андрей, когда Дементьев представился. На бывшего следователя он даже не посмотрел, но орудовать топором перестал. Дементьев не помнил его среди встречающих, хотя обычно лица запоминал хорошо. Профессия накладывала отпечаток. Наверное, его там и не было. «Говорят, вы были первым, кто столкнулся с этим животным». Это был не вопрос, а утверждение. Дементьев вытащил сигарету, прикурил сам и протянул пачку Андрею. Тот, наконец, бросил на него быстрый взгляд, вытащил из пачки сигарету и посмотрел на мальчишку, который как раз подошел за новой порцией дров. «Пашка, иди погуляй пока». Мальчик обрадованно кинул обратно полено, которое уже взял в руки, и ускакал прочь со двора. Наверное, где-то его уже ждали друзья, и он был только рад, что помогать отцу не нужно. Дементьев еще помнил себя в его возрасте, хоть это было и очень давно. Он жил в городе, но летом непременно выезжал с родителями на дачу, где его уже ждала компания таких же городских мальчишек. Любая помощь отцу отнимала драгоценное время, когда можно вдоволь носиться по проселочным дорогам, купаться в реке, ездить на велосипеде и ловить светлячков в спичечные коробки. Андрей положил топор на землю, прикурил и только тогда снова посмотрел на Дементьева. «Я мало что помню», — признался он, выпуская в воздух струю сизого дыма. «Расскажите, что помните», — предложил Дементьев. «Любые сведения не будут лишними». «Пошли с Джеком на охоту еще утром. Это собака моя. Бывшая. Бигль. Золотой пес был. Охотник отменный. Дичь за версту чуял. Я за ним в саму Пермь ездил. Денег столько отдал, страшно сказать. Ларка же на неделю кричала. Но пес был отменный», — повторил Андрей, снова нервно затягиваясь. «Пошли мы с ним, значит. Капканы проверили, нигде ничего. Он вроде след возьмет, бежит, а потом теряет. Как будто нет зверей вокруг. Уж если б были, Джек бы почуял. Я уже устал, думал возвращаться, как он наконец-то что-то почуял. Бросился вперед в самую чащу. Я за ним почти сразу поспевать перестал. Потом слышу лает. Я туда, выбежал на поляну. А дальше, верьте, не верьте, ничего не помню. Что там увидел, словно кто-то ластиком стер». Андрей заметно разволновался, и Дементьев торопливо кивнул, давая понять, что верит его словам. Ободренный этим, охотник продолжил. «Поначалу вообще помнил, только как в доме у Гавриловича проснулся. Это доктор наш. Но теперь иногда вспоминаю, как нес Джека на руках. Его тяжесть, горячую кровь. Потом уже проснулся дома у доктора в обед следующего дня. Джека похоронил, и вот. Потом эта тварь в деревню стала приходить». Дементьев снова кивнул. «А когда шли домой, ничего странного не замечали?» «Да я не смотрел». Андрей судорожно вздохнул и торопливо затянулся сигаретой. Дементьев видел, как дрожат у него руки. «Вообще воспоминания смутные, как сквозь дымку. Словно лет 20 прошло. Я примерно так школьные годы вспоминаю. Знаете, помнишь какой-то отрывок? А что было до или после, уже нет. Только вот еще. Что?» Андрей посмотрел на него, как будто сомневался, говорить или нет, но затем все же признался. «Я, когда к поляне шел той, было светло еще. А когда Джека домой нес, темно, будто ночь, понимаете? Там ведь всего несколько минут должно было пройти. А уже стемнело. И до деревни полчаса ходу. А я утром вернулся только, когда уже рассвело. Почему я так долго шел?» Теперь пришла очередь Дементьева задумчиво курить. «А место это можете показать?» — спросил он. «Только завтра. Темнеет уже. А я в лес в темноте теперь не сунусь. Пока оно там». Дементьев, понимающе кивнул. «Тогда завтра я попрошу вас отвезти нас туда. Посмотрим. Может, что интересное увидим. «А что насчет смерти вашей своячницы, как я понимаю?» Андрей снова понурился, затянулся длинно, выпустил в воздух сизую струю и посмотрел на нее, пока она не растворилась в воздухе. «Нюша была не совсем нормальная. Не помню, как точно называется диагноз, но она как дитя малое была. Когда Ларкины родители умерли, она ее к себе забрала, сестра все же. Нюша в тот день грибы собирала, далеко не уходила. Ларка не разрешала, да она и сама боялась. Несколько лет назад ушла так, заблудилась, 3 дня искали. МЧС приезжал, еле нашли. Та опушка, где ее нашли, от нас далеко. Но Алена Степановна говорил, что видела ее. Ходила, ходила, а потом вдруг пропала. Алена решила, что она домой ушла. Только вечером нашли уже. Алена дома была, но ничего не слышала. Если и напал на Нюшу кто, то она даже не кричала. А сами-то вы что думаете? Какое животное это могло бы сделать?» Андрей пожал плечами, бросил окурок на землю и растоптал его ногой. «Не знаю я таких. Вы сюда приехали разбираться, вы и разбирайтесь». Взяв с Андрея договоренность, что завтра часов в 11 утра он отведет их в лес на то место, где все произошло, Дементьев попрощался с хозяином и направился к выходу со двора. «Владимир Петрович, Пашку там, если увидите, кликните домой!» – попросил Андрей. «Надо дальше помогать!» Дементьев пообещал так и сделать. Пашку он действительно увидел. Тот с еще одним парнишкой, чуть постарше на вид, сидел во дворе брошенного на вид дома и с увлечением что-то вырезал из большого полена. Дементьев уже остановился, чтобы передать мальчишке слова отца, но передумал. Пусть поиграет ребенок. Он ведь мог его и не увидеть. Ужинать собрались в доме у доктора Матвея Гавриловича. Как все поняли, они с Ильей Пантелеевичем были старыми приятелями и не упускали случая посидеть вместе. Жена старосты давно умерла. Доктор никогда не был женат, а сейчас, на фоне происходящих событий, 2 старика были только рады приобщиться к расследованию. Стол накрыли в просторной кухне, где легко умещались 6 человек. У Матвея Гавриловича уже были припасены кое-какие заготовки для общего ужина, поэтому с помощью Нины и Саши приготовить его удалось довольно скоро. Правда, Саша помогала там, где точно нельзя ничего испортить. А Нина лишь нарезала салат и сварила картошку. Подготовленную к запеканию в печи тушку кролика она даже трогать не стала. И за столом постаралась сесть подальше от блюда с мясом. Ела исключительно овощи. «Вегетарианка, что ли?» Подозрительно прищурился Ваня, глядя на то, как девушка даже не стала поливать вареную картошку растопленным сливочным маслом. Нина кивнула. «Эх, выпороть бы вас, Ниночка!» Добродушно проворчал старый доктор. «За такие дела! Мясо надо есть! Это источник белка! Саша, вы-то хоть не страдаете подобной дуростью?» Саша, в этот момент как раз отрезавшая себе огромный ломоть кроличьего мяса, стараясь захватить аппетитно выглядящую запеченную корочку, только многозначительно хмыкнула. Свежий деревенский воздух пробудил в ней аппетит, поэтому к мясу она щедро добавила и картошки, и салата. Даже удивительно, насколько вкусными могут быть самые простые блюда. «Правильно!» – похвалил доктор. «Мясо надо есть, особенно женщинам. Как же вы детей будете вынашивать на овощах-то?» Последний вопрос адресовался Нине. «Отстаньте от нее, Матвей Гаврилович!» Велел Ваня, накладывая себе гору еды побольше Сашиной. Он всегда был любителем поесть. «Нам больше достанется. Вырастет, поумнеет. Лилька, это сестра моя, двойняшка, тоже в юности любила себя диетами изводить. Женщины, что с них взять?» «Зато у меня вот что есть». Илья Пантелеевич вытащил из-за пазухи стеклянную бутылку без этикетки, в которой обычно продавалась водка. Но сейчас в нее была налита какая-то темная жидкость и торжественно водрузил на стол. «Вино домашнее, на сливах. Вкусное, не оторваться. И вегетарианцам можно. Надо бы дело обсудить еще, возразила Саша с сомнением, разглядывая содержимое бутылки. Обсудим, заверил ее Ваня. Хорошая стопка, совещанию не помеха. Дворжика на тебя нет. Вот именно. В кои-то веки никто над душой не висит со своей минералкой. Он никогда не заставлял тебя ее пить. Да мне хватало одного вида, как он ее пьет. Весь аппетит пропадал. Назвав напиток вином, Илья Пантелеевич явно преуменьшил количество градусов в нем. Саша едва только пригубила настойку, как поняла, что это самая настоящая водка со вкусом слив. Больше всего она напоминала сливовицу. Напиток, которым как-то угощала ее мама Войтыха, когда они ездили к ним на прошлое Рождество. Только Мартина Дворжикова хотя бы не пыталась выдать его за вино, честно предупредив, что градусов в нем еще больше, чем в водке. Саша воровато огляделась и, убедившись, что никого не заботит, допьет она до конца или нет, поставила рюмку обратно. Нина даже пробовать не стала. Только понюхала, скривилась и тоже отставила в сторону. Зато мужчины выпили по полной. Алкоголь пробудил и без того не спящий аппетит, поэтому некоторое время за столом висела тишина, нарушаемая лишь звяканием вилок. Кролик оказался удивительно нежным и сочным. Картошка вкуснейшей, рассыпчатой. Такую не купишь в городе. За ней нужно выезжать хотя бы в пригород. «Так, давайте-ка вспомним о деле», — велел Дементьев, когда первый голод был утолен, а Илья Пантелеевич налил уже по второй рюмке. «Разговаривал я сегодня с вашим охотником, Андреем, и он сказал мне пару интересных вещей». Дементьев подробно пересказал слова Андрея, заострив внимание на том факте, что охотник совсем не помнил, как стемнело, когда шел к поляне, а также не мог объяснить, почему потратил столько времени на дорогу к деревне. «Похоже на какие-то провалы во времени», — тут же высказал версию Ваня. «Но тогда это должно быть как-то связано с вашей чупакаброй, потому что провалы во времени и появление неизвестного науке животного — слишком странное совпадение». «Что-то я не помню, чтобы Войта упоминал, что чупакабру может сопровождать такое явление», — возразила Саша. «Так может, это и не чупакабра вовсе? Мы ухватились за эту версию. А на самом деле стоило бы ее отбросить и рассматривать другие. Уж слишком много фактов не ложится в версию с ней. Дворжик не упоминал и о том, что она может окружать себя туманом и нападать на людей. Кстати, Володя, про туман Андрей ничего не говорил?» «Ничего», — тот качнул головой. «Но он вообще мало что помнит. А насчет чупакабры я с тобой согласен. Никогда не стоит зацикливаться на одном подозреваемом. Можно упустить важные детали. Зато подогнать под свою версию что угодно, сфабриковав доказательства, так сказать». «В ком-то проснулся бывший следователь», — рассмеялась Саша. «Но вообще я тоже согласна. Уж больно не походит это на чупакабру. Все же очевидцы ее обычно видят. Описывают как существо, похожее то на собаку, то на кенгуру, то на рептилию. А тут его и не видел никто. Столько нападений, а очевидцев нет». «Более того, Андрей был рядом со своей собакой, но все равно ничего не помнит», — кивнул Дементьев, быстро прожевывая кусок мяса, потому что как раз успел положить его в рот, пока Саша говорила. «Хотя должен был. Дворжик, кажись, провалы в памяти от встречи с чупакаброй тоже не упоминал». Доктор внезапно встрепенулся, отставил в сторону рюмку с настойкой и посмотрел на Илью Пантелеевича. «А помнишь, Илья, что он говорил, когда мы только принесли его в кабинет?» Староста на секунду задумался, а затем кивнул. «Он говорил что-то про длинные руки», — медленно вспоминая, произнес он. «Кривые пальцы и красные глаза». «Вот!» — доктор поднял вверх указательный палец. «Андрей еще говорил, что она сбила его с ног и напала сверху, а потом он ничего не помнит. Может быть, в этом-то и есть причина провала во времени. Андрей просто-напросто потерял сознание и пролежал без чувств какое-то время. Вот и успело стемнеть. Но потом это выпало из его памяти, и ему казалось, что прошла всего минута. Да, но почему тогда он так долго шел домой, что успел расцвести? Впервые за весь ужин подала голос Нина. Так потому, что он пролежал без чувств почти до рассвета. Не растерялся доктор. Лес у нас густой. В нем в сумерках темно, как ночью. А уж когда он на опушку вышел, то и увидел, что уже утро. Тем более он мог идти медленно, согласился с доктором Ваня. Чувак в обмороке провалялся несколько часов. Само собой, у него слабость была. Достаточно вспомнить, как наш Войтых Владиславович... Ваня не удержался от смешка. Выглядит, когда очередное видение поймает. Тем более он собаку нес. И тяжело, и стресс. Странно только, что самого Андрея оно не покалечило, добавила Саша, решив последовать примеру отсутствующего Войтыха и не обращать внимания на все Ванины выпады в его адрес. «Возможно, наелась собакой?» – предположила Нина. «Вот тут еще одна странность», – вступил доктор. «У всех остальных жертв оно делало маленькие отверстия на шее. Или вовсе оставляло только царапины. А у Джека шея была разодрана». «Тут одно из двух», – начал Ваня, а затем внезапно посмотрел на забытую сливовицу. «А чего это мы не пьем?» Мужчины подняли рюмки и торопливо выпили. Саша снова лишь понюхала настойку, а Нина на свою даже не посмотрела. «Так что там одно из двух?» Нетерпеливо спросила она, когда мужчины принялись с аппетитом закусывать. Ваня быстро прожевал еду до того состояния, когда смог говорить, и продолжил. «Либо тогда оно было очень голодно. Ему не до аккуратных отверстий было, кровью бы выпить. Либо на Андрея и его собаку напало вовсе не то, что терроризирует деревню. А мы просто сплели в одно два разных события». «Многовато у нас событий разных получается», — заметил Дементьев. «Не бывает так». «А мне вот еще что интересно», — внезапно сказала Саша. Она повернулась к доктору и чуть прищурилась, как будто собиралась внимательно слушать и не пропустить ни одного слова. «Можете дословно вспомнить, что именно говорил Андрей, когда описывал того, кто напал на него?» Матвей Гаврилович почесал лысую макушку, задумался, а затем сказал. «Она повалила меня на спину. Глаза красные, пальцы длинные, кривые. Я отпихнул ее, а потом ничего не помню. Как-то так». «Он точно говорил «она»?» – уточнила Саша. Доктор уверенно кивнул. «Точно! Я тоже помню!» – подтвердил его слова Илья Пантелеевич. Саша посмотрела на друзей, но те выглядели непонимающими. «И что?» – вслух озвучил вопрос Ваня. «Вот представь, что на тебя напало нечто, чего ты никогда в жизни не видел. Как бы ты говорил о нем?» Ваня тоже задумался, а затем медленно кивнул. «Айболит права». Он посмотрел на все еще непонимающего Дементьева. «Я бы говорил «оно» или «он», но не «она». А о Чупакабре тогда речи еще не шло. С чего бы Андрею говорить «она»?» «Черт знает что», – проворчал Дементьев. «С убийцами было как-то проще». «Мне вот кажется...» Медленно начала Саша, взвешивая в уме каждое слово, потому что собственная версия казалась ей фантастической. «Что здесь не одно существо, а два?» «Два?» – переспросил Ваня. «Очень уж разные нападения на животных и людей. Да, у всех выпивают кровь, но у животных как будто бы проколы на шее, а у людей царапины. Я успела мельком просмотреть материалы, которые прислал на ящик Сан Саныч. У Анны Севастьяновой, или Нюши, как мы ее знаем, три продольные царапины от уха до противоположной ключицы. Достаточно глубокие. Хотя я все равно плохо представляю, как можно выпить через них кровь. Они похожи на царапины От когтей или длинных ногтей? Это раз, как говорил Фондорин. Два? Рядом с сараями, где находили мертвых животных, были следы зверя, похожего на волка. А рядом с домом деда Антона след босой человеческой ноги. «Кстати, да», — кивнул Ваня. «Ярик с Сергеем мне тоже про какую-то Айю говорили. Дескать, она сумасшедшая, может, бродила там». «А я не сумасшедшая», — внезапно резко перебил Ваню Матвей Гаврилович, чем удивил всех. «Вы хорошо ее знаете?» – осторожно поинтересовалась Саша. Доктор смутился, вытащил из кармана большой носовой платок и протер им лысину. «Не то чтобы хорошо. У нас ее вообще никто хорошо не знает. Но мы иногда разговариваем. Я уверен, что Айя не имеет к происходящему никакого отношения. И вовсе она не бродила вокруг дома деда Антона. Тем более босиком осенью». «Нина, тебе удалось с ней поговорить?» – обратился к Нине Дементьев. Та замялась, а затем неуверенно произнесла. «Она не открыла мне дверь. Сказала, что ничего не видела и разговаривать не будет». Доктор вспотел еще сильнее, снова протер блестящую лысину. Ваня вдруг подумал, что у всех мужчин в возрасте появляется потребность что-то протирать. Когда они все только познакомились, да и до сих пор иногда... Неф тоже постоянно тер стекла своих очков, чуть ли не до дыр протирал. «Она не очень-то любит общение», — снова заступился доктор за Айю. «Не волнуйтесь, Матвей Гаврилович», — успокоил его Дементьев. «Ее пока никто ни в чем не обвиняет. Мы хотели всего лишь спросить, не видела ли она чего в ту ночь, когда умер дед Антон. Но Сашина версия о том, что здесь не одно, а два существа, кажется мне интересной», — не унимался Ваня. «Животное или человек?» — усмехнулся Дементьев. «Так может, это просто оборотень? Оборотень, который пьет кровь?» «Я всегда думала, что вампиры и оборотни — злейшие враги», — поддакнула Нина. «Нечего фауну по сумеркам изучать», — хмыкнул Ваня. «Я тоже никогда не слышал, чтобы оборотень пил кровь», — согласился Илья Пантелеевич, но всем за столом показалось, что сделал он это исключительно из жалости к Нине. «А вообще про оборотней вы слышали?» — удивился Дементьев. «А то как же! Еще мой отец сказки про них рассказывал. Он большим фантазером был. В свое время много путешествовал. Знал сотни разных историй. А чтобы нам было интереснее, всегда рассказывал так, будто это где-то рядом происходило. И вот в одной из историй он рассказывал о колдунье, которая жила на опушке леса за нашей деревней. Она была очень старой, с носом с горбинкой и длинными сухими ручонками. Варила в большом котле зелья, могла вызывать дождь, снег, ураганы. Ловила маленьких детей, если те не слушались родителей. Мы ужас как боялись эту сказку. Зато в темноте в лес и не думали заходить. Она умела оборачиваться волком и была неуязвима. Днем была человеком, а по ночам, как водится, превращалась в волка. Пули пролетали сквозь нее. Она не тонула в воде, не горела в огне». «А чем обычно заканчивалась сказка?» — с неприкрытым интересом спросила Саша. «Да как и все сказки. Находился в деревне богатырь, который смело шел на опушку, убивал колдунью, а дом сжигал. Каким образом убивал, я сейчас уже не вспомню. Обычно этим богатырем становился кто-то из нас, детей. У моего отца было 4 сыновей, мы даже порядок устанавливали, кто за кем будет богатырем. Вот из его сказок я и знаю и про оборотней, и про вампиров, и про прочую нечисть». Саша почти как наяву представила себе седого старика, хотя почему старика, если у него были маленькие дети, который собирает вокруг себя сыновей и рассказывает им разные истории. Если уж Илье Пантелеевичу удалось так ярко передать старую историю, можно было представить его талантливого отца, которого дети слушали, открыв рты. «Думаю, Сашке надо поработать с охотником», — предложил тем временем Ваня. «Ты же сможешь его загипнотизировать, чтобы он вспомнил, что именно видел в этот день на поляне?» «Как минимум, я могу попытаться», — кивнула Саша. Илья Пантелеевич и Матвей Гаврилович с удивлением посмотрели на нее. «А так можно?» — спросил староста. «Все наши воспоминания никуда не исчезают», — пояснила она. «Они записываются в мозгу. Забываются, но не стираются. Просто со временем мы не можем найти их, как в библиотеке. Вы точно знаете, что книга есть, но не помните, где она стоит, и не можете ее найти. С помощью гипноза я могу попробовать порыться в этой библиотеке и найти нужную книгу, понимаете?» Илья Пантелеевич кивнул, хотя по его виду было понятно, что понял он не все и как минимум сомневается в том, что понял. «Кстати, насчет библиотеки», — подал голос Дементьев. «Она же у вас тут вроде есть. Тогда Нине неплохо было бы наведаться туда, изучить старые газеты, вдруг где-то в окрестностях когда-нибудь случалось что-то подобное». Саша скептически посмотрела на бывшего следователя. Ей почему-то казалось, что Дементьев просто пытается занять чем-то Нину, чтобы она не мешалась под ногами. Едва ли в библиотеке можно найти что-то, о чем не знали бы местные. Однако возражать она не стала. Нина тоже с готовностью согласилась. «Вот и отлично», — подвел итог Дементьев. «Тогда Нина завтра в библиотеку. Мы с охотником сходим в лес, посмотрим, где все произошло. А потом Саша займется его воспоминаниями». «Это если ночь пройдет спокойно», — хмыкнул Ваня. «А ты не каркай», — посоветовал Дементьев.